Здравствуйте, я уколов не боюсь, если надо, уколюсь. Знакомый стишок? Сегодня мы поговорим о том, когда же уколы действительно нужны. Ну и о многом другом. Пойдемте, будет интересно. Спонсор программы Kinder Bio Vital. Пишайтесь вашим розумником. Здравствуйте. Ну вот, судя по атрибутам, которые у нас тут лежат, о чем мы сегодня будем говорить? Об уколах. Нужны они? Кому они нужны? Зачем нужны? Луиза Васильевна, дорогая, давно вам приходилось делать уколы? Да, я их страшно боюсь. Боитесь, а приходилось? А да. Ребенка вашего кололи? Да. Кололи, да? И да. Что вы по этому поводу думаете? Ну, я вам потом скажу, в процессе передачи у меня есть к вам огромное количество вопросов. Ну, тогда, пока вы не готовы озвучивать свое мнение, давайте послушаем мнение наших экспертов. Давайте. Уколы делать, чтобы выздороветь. Только я от уколов плачу. Мне очень страшно. Берут такие вот шприцы, потом уколы и все. А потом вату прикладываешь, чтобы кровь вся не вылилась. Я не писала, ничего не делала и не двигалась. Да нет, я терпел. Я не плачу, когда мне делают укольчики. И я. Ау, больно. Вот так я и кричал. Ну, смелые не должны. Хоть бы я могу и не бояться уколов в какое-то время. Когда я была маленькая, мне попу сюда укололи. А потом меня кололи всегда в пальчики в эти вот. А когда-то меня вот сюда вот. Коль, когда я была взрослой уже. Коль, я же не могла терпеть, когда очень сильно глубоко всунулишь в косточку. Есть такая большая укол. Укол такой, иголка очень острая у укола. И такую очень острую уколку я боюсь. А остальные маленькие укольчики я не боюсь. Боюсь, только анализов не боюсь. А потому что я смотрела по телевизору, по новостям, как ребенок маленький лежал в кровати, и его лечили, и ему капельницы стали ввели уколы, и он плакал. Я слышала по телевизору, новости были. Как вы понимаете, практически у всех наших малолетних экспертов есть личный опыт общения с уколами. Да? С одной стороны, это очень удивляет меня. И я объясню, почему. Ну вот, к примеру, у меня есть очень близкий друг, который уехал в Германию и работает там врачом. И вот я как-то у него спросил, что тебя больше всего потрясло в немецкой медицине, удивило. Он сказал, что за год работы в крупнейшей детской клинике он только один раз видел укол в попу. За год работы в огромной больнице. И это, сказал, было для него огромным потрясением. А вас это не удивляет? Удивляет? Это каждого нашего человека удивляет. Ибо представить себе больницу или больницу детскую, в которой детям не делают уколы, ну, практически невозможно. И на эту тему очень часто мамы задают вопросы врачам. Да. У вас была на приеме актриса Ирина Новак с дочкой Мелиссой. Мы давайте обсуждали посмотрим. Эти темы. Да, давайте посмотрим. Это Мелисса, ей 7 месяцев. Ее мама Ирина Новак. Как же мне быть, если вдруг Мелиссе придется делать уколы? Я так боюсь, пожаловалась однажды Ирина сестре Лене, которая живет далеко-далеко в Греции. А Лена ей говорит, давай спросим у Комаровского. Сама на самолет, мама с Мелиссой в машину и все к доктору на прием. Вам приходилось делать уколы? К счастью, пока нет. Но мы наслышаны кошмарами и ужасами. Приезжает скорая, всегда укол в попу, всегда какие-то уплотнения, воспаления, дети плачут. Ну, на самом деле, главная задача инъекции сделать так, чтобы лекарство, которое не может попасть в организм другим путем, попало хотя бы так, да? Вот. И поэтому возникает куча вопросов. Почему в нашей стране уколов много детям, а вот в других странах уколов мало? Вот как вы думаете? Ну, мне кажется, что наши доктора, к сожалению, идут вот самым, скажем так, легким, одним из самых легких путей. Наши доктора – это продукт нашего общества. Конечно. Они удовлетворяют на самом деле сплошь и рядом ваши потребности. Не ругайся. потребность, вот люди, люди с незапамятных времен, ну, незапамятных, ну, так, лет 100 назад. Вот представьте себе, появились первые препараты, которые самые сильные, которые начали вводить инъекционно в уколах. Ну, это, прежде всего, там, те же антибиотики, да? Которые творили чудеса. И веру в эти чудеса укоренили в людях. И еще с того времени люди уверены в том, что уколы действительно спасают жизнь. И так оно и обстоит. Другой вопрос в том, что во всем мире ученые, фармацевты бьются над тем, чтобы создать препараты, те же антибиотики, которые всасываются из желудка, которые не нуждаются в уколах. Но препараты эти разрабатывают. И их много, и сейчас количество тех же антибиотиков, которые продаются в виде сладких сиропов или растворов, полно, но тем не менее кругом детей продолжают колоть. Потому что мамы, которые идут на поводу у общественного мнения или у мнения своих мам, убеждены в том, что уколы намного эффективнее. И если врач назначил таблетки и не помогло, то, как правило, говорят, как? Надо было уколы назначать. А вот если назначил уколы и не помогло, ну, значит, не судьба. И кому охота рисковать в этой ситуации? Хотите уколы? Знать. Любая мама, прежде всего, должна знать, что если препарат существует только в виде инъекций, ну, например, там, вакцины от кори в таблетках, к сожалению, нет, да? А вакцина от полиомиелита есть в уколах и есть в каплях, да? Вы должны знать всего-навсего, какая между ними разница. И тогда вы будете принимать решение. Вы. Но если антибиотик ампицилин, например, есть в таблетках и есть в уколах, то вы должны все понимать. Для лечения любой болезни важно, в какой концентрации находится этот антибиотик в крови. А как он попадет в кровь, из попы или всосавшись из желудка, не имеет совершенно никакого значения. Понятно? Угу. То есть эффективность этого антибиотика не меняется от пути введения. Другой вопрос в том, что очень часто ребенок этот не хочет глотать. Да? И тогда дети получают уколы, потому что мы не можем дать им лекарство через рот. И поэтому вы должны тренировать детей с рождения. В каком плане? Я сейчас объясню. Что если вы решили дать ребенку какие-то капельки, а он сказал «не хочу», то ситуация может так сложиться, что вы поедете в больницу пить, не пить уже эти капельки, получать эти уколы. Да? Поэтому очень часто надо научиться детей поить. То есть не только давать мамину грудь, но эпизодически давать водичку. И знать как, что очень удобный способ давать, например, жидкость детям, это одноразовый шприц, из которого можно капать в рот, например, да? Точно так же можно давать лекарства. То есть, а нам надо всем хотеть от нашего государства, чтобы у нас были... Замечательно. Вот хотеть вы можете, да? Все. Чтобы у нас были правильные лекарства детские. Ну, потому что у нас есть огромное количество лекарств, когда лекарственные формы детские напрочь отсутствуют. И дети получают уколы только потому, что нет детских лекарственных форм. Детские лекарственные формы – это вот то сладкое, да? А потому что нигде в мире никто не может понять, что означает фраза там, назначение доктора 1/4 таблетки. Такого? То есть, если какой-нибудь врач в Европе или в США напишет 1/4 таблетки, он, в принципе, по определению не может это написать, потому что никто не может в голову прийти, что мама, не имеющая высшего медицинского образования, может разделить таблетку на 4 части. Это наши мамы могут все. Да, потом, да. Да? Вот, командный голос вырабатываете, да? Скажите, пожалуйста, а вот... Если, например, нужно жаропонижающее, да? Вот это же достаточно густой сироп. Ну, не обязательно. На самом деле есть и растворы более жидкие. Действительно, бывают ситуации, когда у ребенка очень высокая температура и критический дефицит жидкости в организме. И тогда возникает спазм сосудов желудочно-кишечного тракта. И тогда лекарственные средства практически из желудка и кишечника не всасываются. И это реальный повод для уколов. Вот как раз именно поэтому врачи скорой помощи очень часто используют именно этот способ введения препаратов. Тем не менее, для того, чтобы вам этот способ не понадобился, надо вовремя детей поить. Если не будет дефицита жидкости, тогда все лекарства будут всасываться из желудочно-кишечного тракта, который может давать мама. И тогда врачам скорой помощи не надо будет делать уколы. Но опять-таки, и здесь общественное мнение, которое говорит о том, что если приехала скорая по поводу высокой температуры и не сделала укол, то к чему она вообще приезжала? Вот это же совершенно очевидно. Опять-таки, а какие, что делают, какие уколы делает врач скорой помощи? Обычно это уколы знаменитого лекарства под названием анальгин. И тоже не обсуждают тему, что, допустим, анальгин в качестве жаропонижающего средства запрещен практически во всех странах мира. Да. Вот, да. А у нас это фактически единственное средство, которым владеет там, скорая помощь. Почему? Почему у нас все так печально? Потому что мы на последнем месте. Мы. Вот дети, поэтому врачи. Вы, благодаря вам мы должны стать грамотными родителями. Поэтому наша задача постараться минимализировать контакты с системой здравоохранения там, где это возможно. Да? Поэтому, наверное, это в принципе неправильно, когда человек с высшим медицинским образованием ездит по ночам домой делать жаропонижающие инъекции. Государство нигде в мире, в цивилизованном, в капиталистической, богатой стране, никто не может себе позволить, чтобы человек с высшим медицинским образованием в 3 часа ночи приезжал делать кому-то укол от высокой температуры. Да, правда, такого не наблюдается. Поскольку я живу в Греции 13 лет, я такого еще ни разу не видела, правда. Это невозможно. Вы уже, наверное, поняли, что ситуация с уколами в нашей стране нестандартная. И мы как-то об этом даже не задумываемся. Поэтому наверняка у вас есть множество вопросов, и я с удовольствием на них отвечу. Евгений Олегович, если назначено лекарство, которое можно и уколоть, и выпить в таблетке, какой вариант вы рекомендуете и в каких случаях? К любой инъекции есть совершенно конкретные показания. Не надо ничего придумывать. Уколы нужны в 4 стандартных ситуациях. У ребенка температура 40. Вот конкретная ситуация. Тот же знаменитый анальгин, о котором вы говорите, есть в таблетках и есть в уколах. С огромной степенью вероятности при температуре 40 таблетка анальгина будет мирно жить в желудке и никуда не всосется. А эффект нужно немедленно. Естественно, в такой ситуации понадобится укол. Следующая ситуация. Отсутствует необходимая лекарственная форма. Ну вот возьмем знаменитый инсулин, да? Ну, нет такого инсулина, который не разрушается в желудочно-кишечном тракте. Ну, нет у нас просто выбора. Значит, мы будем только колоть. Следующее. Лекарство не глотается. Ну, вот оно, ребенок его проглотить не может. Ну, или не хочет. Или просто пациент тяжелый, он без сознания. Да? В такой ситуации, опять-таки, будет укол. И четвертое. Эффект данного лекарства при инъекционном введении намного выше. Собственно говоря, вот на этом показания и заканчиваются. То есть это фактически ответ на ваш вопрос. Доктор, я хочу спросить про риск заноса инфекции путем уколов. Ну, давайте сначала поймем, что почему мы боимся уколов. Ну, не только потому, что это больно и страшно. Хотя это, наверное, чуть ли не главный момент в педиатрии. Мы не хотим уколов, мы боимся уколов во многом потому, что сам факт инъекции чреват некими побочными эффектами. То есть в уколах есть много отрицательного, не только положительное. Поэтому давайте дружненько рассмотрим такое понятие, как минусы уколов. То есть отрицательные моменты самого факта инъекции. Итак, первое. Самое очевидное. Это неприятно, больно и страшно. Поэтому, если можно не делать больно, хотелось бы, чтобы больно не было. Второй пункт. Лечиться уколами практически всегда дороже, чем лечиться таблетками. Хотя, в нашей стране часто медсестра стоит ровно в 5 раз дешевле, чем флакончик лекарства, который колет. Понятно. Поэтому нам проще назначить уколы, потому что в такой ситуации вот сам человек, который делает уколы, практически государству не стоит ничего. Так вот, продолжаем. Следующий вариант. Риск заноса инфекции. Сейчас вот в современной медицине, которая практически отказалась от многоразовых шприцов, от стерилизации игл, например, эта вероятность значительно уменьшилась. Тем не менее, риск заноса инфекции всегда присутствует, потому что кроме вот шприца и иглы, которые теоретически находятся в неповрежденной и стерильной упаковке. Есть еще руки медсестры. Есть вот та самая ватка. Мы все как-то наивно думаем, что если мы спиртом, который перед этим старшая медсестра в 3 раза разбавила, помажем кожу, то там за секунду все микробы погибнут. Да? Но мы наивные, мы так думаем. Да? То есть тут возникает серьезный человеческий фактор. Ну и опять-таки, как вы понимаете, риск заноса инфекции может, возможно, не только со шприца и рук медсестры, но и с самого препарата, который вводится. Ведь практически все препараты, которые делаются из человеческой крови, несут в себе риск кровяных инфекций. 4-й пункт. Опять-таки, человеческий фактор. Уколоть можно не то или не туда. Прокапать можно якобы внутривенно, а игла вышла из сосуда, и мы накапали под кожу какой-нибудь хлористый кальций, а потом лечим некрозы тканей. То есть это опять-таки человеческий фактор. 5-й пункт. Местные реакции тканей. Они бывают достаточно часто. То есть непосредственно мышца или кожа реагируют в месте введения. Иногда такие реакции запрограммированы. Современные вакцины, как правило, добавляют особое вещество, которое специально придумано для того, чтобы возникло местное раздражение тканей. И там, где возникает участок воспаления, там в попе или в бедре, или под лопаткой, туда как бы идут клетки системы иммунитета и знакомятся с вакциной. То есть не вакцина разносится по организму, а система иммунитета приходит, условно говоря, в то место, где сделан укол. 6-е. Ну, об этом, наверное, знают практически все женщины. Вот когда внутривенно вводят там хлористый кальций, вы чувствуете эту реакцию. Или когда в попу вводят там анальгин или магнезию. Все понимают, что болит теперь очень сильно именно попа, а не что-то другое. И последнее – аллергические реакции. Здесь принципиальный факт. Ибо самые опасные варианты аллергических реакций, такие как, например, анафилактический шок, возникает только тогда, когда вещество, вызывает источник аллергии, попадает непосредственно в кровь. Укус, инъекция и так далее. Это понятно? Таким образом, если мы боимся аллергии, то при внутримышечной инъекции аллергия намного опаснее. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а вот попочка маленького ребеночка, если делают уколы, то как бы вот есть правило, чтобы абсцесса не было, чтобы там как-то в одну булочку, во вторую капать? Знаете, Луиза Васильевна, что я вам скажу честно, что рассказывать всей стране правила внутримышечных уколов, это принципиально неверно. Потому что я хочу еще раз обратить внимание на следующее. Ситуация. Когда человек, не имеющий высшего или среднего медицинского образования, то есть специальной подготовки, делает уколы, является, ну, принципиально неверной. Такого в цивилизованной стране быть не должно. Внутримышечные инъекции родители могут делать только тогда, когда под угрозой человеческая жизнь. И когда это, возникновение такой ситуации, высоко вероятно. Ну, вот я вам приведу пример. Например, у ребенка имеется место аллергическая реакция тяжелая на укусы насекомых. Представили себе эту ситуацию? Представили. То есть на самом деле от укусов пчел умирает намного больше людей, чем от осложнений после прививок. Но об этом говорить как-то не принято. Если у ребенка тяжелая аллергическая реакция на укус пчелы, то повторный укус может привести к развитию анафилактического шока, который можно прервать своевременным уколом адреналина, например, введенного внутримышечно. И с этой целью, как вот, например, действует во всем мире? Врач проводит с вами инструктаж. Он выписывает рецепт, и в аптеке вам дают специальный шприц. Маленький шприц в стерильной упаковке, куда уже введен, то есть в этом шприце уже есть нужная именно вашему ребенку доза адреналина. И вы этот вот шприц, он сделан как авторучка, с держателем. И вот он у вас всегда вот здесь, в аптечке, в автомобиле, в сумочке у мамы. Должен быть этот шприц, который стоит копейки. И вот в этой ситуации врач в кабинете выдаст вот этот шприц и покажет маме вот ту точку на попе, куда надо будет уколоть, когда жизнь ребенка будет под угрозой. Неужели вы думаете, что хоть в одной аптеке столицы нашей страны вы можете купить этот шприц? Не можете. хотя это стоит копейки. Скажите, пожалуйста, почему? Вот очень часто мне говорят о том, что школа доктора Комаровского может плохо действовать на фармацевтическую промышленность. Ибо мы часто говорим о тех лекарствах, которые никому не нужны. Но вот сейчас мы как бы пытаемся помочь фармакологической промышленности. Ребята, неужели в стране с развитой космической отраслью, которая делает самолеты-пароходы, которая делает автомобили, нельзя наладить выпуск шприцов с адреналином, чтобы они валялись в аптечках и в карманах, и тогда мы ежегодно спасем несколько человеческих жизней. Потому что, как правило, если хотя бы в каждой машине в аптечке будет лежать такой шприц, то на природе мы будем бежать к ближайшему автомобилю после укуса пчелы. Давайте воспримем это как информацию к размышлению. А скажите, пожалуйста, вот насчет вакцин, куда лучше делать укол, в бедро или в попу? Значит, я хотел бы опять-таки всех предупредить, что с точки зрения современной науки о вакцинации, уколы внутримышечные инъекции вакцин, сделанные в попу, являются неправильными. Неправильными. Поэтому в основном детям до года все вакцины колятся, которые предназначены для внутримышечного введения, вводятся в наружную поверхность бедра. С чем это связано? Прежде всего с тем, что в попе намного больше жировой ткани. И если вакцина попадает не в мышцу, а в жировую ткань, возможно, очень серьезная местная реакция. Это раз. Во-вторых, какими бы вы мастерами инъекций ни были, какая бы ни была замечательная медсестра, при введении вакцины в попу, особенно в очень маленькую попу, всегда возможно повреждение седалищного нерва с очень серьезными последствиями. Поэтому если кто-то в поликлинике захотел привить вашего ребенка в попу, понятно, да? Закрывайте попу своим телом и требуйте правильной инъекции. Предупреждаю. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, если идет укол в попу, как его лучше делать? С размаху, то есть хлопком? Или же медленно вводить иголку, тем более, когда маленькая попочка? Когда маленькая попочка, когда большая попочка, к этому, к правилам уколов это все отношение не имеет. Я вам объясню почему. Дело в том, что вот эти все различные технологии уколов, они возникли в те далекие времена, когда иглы многократно кипятились, стерилизовались, когда была как бы игла свежая, и игла, которой уже сделали 100 уколов, да? Естественно, когда игла тупая, то тут надо очень большую скорость, чтобы эту бедную иглу быстренько воткнуть, да? Естественно, никто не может представить себе, что вот такая игла будет использоваться многократно. Современные иглы имеют весьма специфическую лазерную заточку, которые, вот, условно говоря, протыкают кожу вне зависимости от того, с какой скоростью вы ее ведете. Естественно, я не призываю к медленному садизму, но ведете вы ее с размаху или просто проткнете кожу, принципиального значения не имеет. Тем не менее, это я к тому, что у нас очень многие медсестры любят продемонстрировать собственную исключительность. И говорят, что я хлопковая медсестра, понимаете? Вот вы обратите внимание, он у вас даже не пикнул, вы понимаете? Хотя на самом деле специальная игла, предназначенная для педиатрии, с хорошей заточкой, там прокалывание кожи происходит настолько быстро, что практически не успевают среагировать нервные окончания. Но, тем не менее, вот это эффектное хлопковое введение заставляет вас особо уважать медсестру и повышать ее гонорар, что нормально в этих ситуациях. Поэтому пусть хлопают, это не страшно. Евгений Олегович, ну, по поводу вакцины от полиомиелита, тогда что лучше, если придешь, тебе скажут, у нас только уколы, ждать капельки или не ждать? Ну, на самом деле ситуация следующая. Вакцина от полиомиелита, возможно, двух видов. Инактивированная вакцина, то есть убитый вирус, и живая вакцина, ослабленный вирус. Когда используется живая полиомиелитная вакцина, вот эти самые капельки, то возможен теоретический риск так называемого ВАП, вакцино-ассоциированного полиомиелита. Частота его в среднем 1 один случай на 1-7 миллионов доз. То есть вот вы, когда идете в поликлинику, вы можете оценивать вероятность. То есть если вероятность 1 на 1 миллион для вас значима, то вы, естественно, предпочитаете, чтобы вашему ребенку сделали укол. Лично я считаю, что, говоря о полиомиелите, вся страна заинтересована в том, чтобы мы использовали пероральную, то есть форму внутрь. Почему так? Мы на эту тему специально сделаем передачи отдельные, ибо вакцинация – это то, о чем мы еще много-много будем говорить, ибо ну никуда без этого. Похоже, надо уже народ учить. Спонсор программы «Kinder Bio Vital». Пишайтесь вашим розумником. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, вот моему ребенку педиатр назначил витамины именно проколоть. Уколов ребенок как бы боится, можно ли эти витамины пропить в таблетках? Ну, те, кто смотрел нашу передачу о витаминах, наверное, очень засомневаются, а надо ли вашему ребенку витамины вообще, тем более колоть. Вообще, я хочу вам сказать, что есть действительно такой метод лечения, построенный на том, что надо переместить куда-то вашу болезнь. То есть, если у вас сильно болит голова, давайте мы сделаем так, чтобы у вас так болела попа, чтобы вы забыли про голову. Для этого в нашей стране используются методы лечения вот именно такие, как через день B1, B6, над этому не просто смеется, а гумерически хохочет весь цивилизованный мир. Никто не может себе в цивилизованной стране представить уколотую в попу магнезию, уколы глюконата или хлористого кальция. Об этом представить себе не могут нигде. Вот я многих сейчас вот удивляю, я этому понимаю. Но что это за санаторий неврологического профиля, где B1 и B6 не могут поколоть? Вы понимаете? Тем не менее, если вы пришли в больницу, и у вас не болит попа, то это значит, там были невнимательные врачи, и вас плохо лечили. Ибо с точки зрения нашего человека, контактируя с медициной, вы должны получить то, что вы не можете получить дома. Больницы вам организуют то, чего вы дома не получите точно. Там будет больно, страшно и очередь в туалет. Это нормально, понятно? Поэтому давайте, ребята, прежде всего поймем, чем меньше уколов в стране, тем лучше этой стране, тем ближе она к цивилизации. Остается надеяться, что в цивилизованность нашей страны и мы вносим кое-какой вклад. И мы обязательно встретимся через неделю. Спонсор программы – торговая марка «Барни».